девятиэтажными домами. Здесь он остановился и задумался, куда бежать дальше. С неба начал накрапывать теплый мелкий дождь. Где-то справа за домом завыла сирена. Последняя заставила Артема снова двигаться. Он заметил, что в одном из подъездов кнопка домофона не светится красным светом, как в остальных четырех. Это обычно случается, когда домофон ломается или его отключают. Решение пришло мгновенно. Артем ринулся к подъезду, потянул дверь на себя, и она поддалась. Он вошел внутрь, поднялся на площадку между первым и вторым этажами, там остановился, размышляя, куда идти дальше. В подъезде было так же небезопасно, как и на улице. С его видом вообще не стоило показываться на людях. Первый из жильцов, кто выйдет, скажем, вынести мусор и увидит такого красавца, немедленно понесется звонить куда следует. Артем посмотрел в окно. В просветах облаков проглядывали звезды. И от их вида он почему-то остро ощутил одиночество. Один против всех. Но сдаваться не в его стиле. Вдруг прямо за окном во дворе завыла сирена. Артем вздрогнул всем телом и попятился, стараясь понять, как они его выследили. Верно, кто-то из жильцов успел стукануть. Артем посмотрел на двери квартир первого этажа, на каждый глазок. Кто-то из них. Или засекли в окно, когда он стоял во дворе. Еще бы такого не заметить. Что же делать? Бежать через крышу? Либо попробовать проскользнуть у милиции под носом во дворе? Артем зажмурился и шумно выдохнул. Черт возьми, есть же еще подвал. Он сбежал вниз по ступеням и остановился перед распахнутым люком в подвал. Свет с лестничной площадки, проникавший в черный провал, освещал верхние ступени металлической лестницы, уходившей в подвальные помещения. Перед входом в подвал и на самих ступенях было полно грязных следов от резиновых сапог слесарей, а из люка пахло затхлой водой. Артем минуту размышлял, спускаться ли ему туда или нет. Потом перед домом притормозила машина, и Артем, отбросив всякие сомнения, нырнул в люк. Спускаясь, он едва не сорвался с лестницы. Было темно, и не видно, куда ставить ноги. Приходилось действовать на ощупь. Сделав очередной шаг, он ступил в теплую воду, доходившую ему до колена, выругался, но делать было нечего. На следующем шаге Артем поскользнулся и, падая, повис на кабелях, что висели на креплениях вдоль стены. Его вес оказался слишком велик для них. Часть креплений вылетела из стены, кабели подались вниз вместе с ним. На одном из них потянулась замотанная изолентой скрутка, жила замкнула, и в воду посыпались искры. В ужасе Артем выпустил жгут кабелей, отшатнулся, упал на спину, затем, барахтаясь, перевернулся в воде, вскочил и рванулся напролом, не разбирая дороги, лишь бы уйти от опасного места. Кабели в любой момент могли окончательно слететь с креплений. Тогда верная смерть. Однако далеко убежать ему не удалось. В темноте он натолкнулся на бетонную перегородку. Удар был настолько силен, что на какие-то секунды сознание поглотил мрак. Очнулся Артем, лежа на спине, в темноте. Лицо покрывала пыльная паутина, а в волосах кто-то копошился. Место, где он упал, оказалось сухим. Видимо, подвал затопило до каких-то пределов, благодаря небольшому уклону поверхности грунта. Артем стряхнул с себя невидимое в темноте насекомое и посмотрел в сторону выхода, откуда пробивался слабый свет. Сверху с металлическим лязгом хлопнула подъездная дверь. Следом зазвучали голоса и послышался треск рации. «Это четвертый, прием». «Слушаю, четвертый, что у вас?» «Мы проверяем крайний подъезд, никого нет. Сейчас осмотрим подвал, до связи». Артем затаил дыхание, боясь пошевелиться. В царившей вокруг тишине любой шорох звучал оглушающе. У него не было идей, что делать дальше. Вряд ли он сможет в темноте найти другой выход из подвала. Насколько он видел, находясь снаружи, все подвальные окошки были надежно закрыты стальными перфорированными листами. Между тем, осматривавшие подъезд милиционеры стали заглядывать в подвальный люк. Вспыхнул луч фонарика. «Глянь, все затоплено, у меня новые туфли. Может, ты слазишь, посмотришь», — произнес обладатель фонарика. «Да мне плевать на твои туфли. Твоя очередь лезть. Я вчера из люка трупак доставал», — обиженно отозвался другой. В разгар их спора оборванный Артемом кабель вновь заискрил. С другой стороны, хрен с ним с подвалом, здраво рассудил первый, наблюдая за электрическим фейерверком. Давай скажем, что осмотрели. Все равно сюда никто бы не полез. Посмотри, как кабели над водой висят. Полезешь, дотронешься, и хана. Сейчас еще пару часов, и поиски свернут. Думаю, этот тип уже далеко. Напарник охотно согласился с ним и бросил в рацию. Четвертый экипаж на связи. Подвал проверили, следов подозреваемого нет. Идем осматривать следующие подъезды. Потом снова хлопнула подъездная дверь и стало совсем тихо. Опасность миновала, хотя бы на время. Артем обессиленно уронил голову на землю. Хотелось просто взять и заснуть. Все тело ныло, как больной зуб. Казалось, что дикие события, происшедшие за день, исчерпали все ресурсы его организма. Сил не было даже на то, чтобы просто пошевелиться. Закрыв глаза и слушая тишину, Артем лежал и чувствовал, что, несмотря на довольно теплую погоду, его начинает трясти. И с каждой секундой дрожь только усиливалась. Артем почувствовал уколы страха. Отчего это? Стресс? Ожоги? Или мокрая одежда и то, что он лежит на земле? Вопросы, как муравьи, копошились в его голове, но ответов не было. В какой-то момент он отключился. Глава 25. Точно понять было нельзя, сон это или бред, но Артем, как наяву, куда-то бежал по каким-то сырым узким коридорам с множеством комнат по сторонам, которые более походили на склепы. Потом он увидел мертвеца в канализационном колодце. Он стоял и смотрел на него, и вдруг мертвец пошевелился, повернул голову и взглянул на него через толстые стекла очков. Со страхом он узнал Сашку Михеева. Притом он был таким, каким Артем запомнил его со школы. «Одноклассники!» — прошептал мертвый паренек, пожирая его мутными, бессмысленными глазами. «Что?» — спросил Артем растерянно, но не услышал своего голоса. Однако мертвец его великолепно расслышал и ответил глухим, бесцветным голосом. «Ты никогда меня не слушал, вот и попал в такую ситуацию. А я говорил, что ты неудачник. Всегда говорил. И теперь ты ответишь за то, что не совершал. Или ты совершал? Может быть, ты всех убил?» «Нет, ты что, свихнулся?» — возразил Артем и почему-то подумал, что зря это сделал. Сашка мог рассердиться и вспомнить, как он несколько раз побил его в школе. Михеев не рассердился. Лицо его вообще не меняло выражения. К ужасу Артема мертвец, сверкая очками, полез наружу из колодца, попутно изменяясь, превращаясь то в Лизу, то в Игоря, погибшего в Чечне. «Что ты сделал?» — завопило это непонятное существо. От этого пронзительного, леденящего душу крика Артем вздрогнул всем телом и, открыв глаза, увидел новый кошмар. Он лежал в темноте, в грязном пыльном подвале, а над ним, сгорбившись, склонился какой-то монстр с горящей свечой в руках. У монстра было сизое, распухшее лицо с глазами-щелочками, толстые разбитые губы, внушительных размеров тела, мощные плечи. Артем ударил цель с кулаком в страшное лицо, но промахнулся, а монстр обиженно спросил. «Ты че? Я сам сейчас как двину тебе, придурок?» «Ты умеешь говорить по-человечески?» — вслух изумился Артем, готовясь, если что, отразить его атаку. «Ну ты, блин, клоун!» — хрипло хохотнул монстр, постепенно обретая в его глазах человеческие черты. «Я, конечно, бухаю, но говорить пока вроде не разучился». Артем присел, пристально разглядывая незнакомца. Обычный мужик, коренастый, широкоплечий, с простым, слегка грубоватым лицом, небритый и, видно, с похмелья. Последний чувствовал по стойкому выхлопу, исходящему от него при дыхании. Одет в тельняшку и спортивные штаны. Колеблющееся на сквозняке пламя свечи бросало на лицо незнакомца причудливые тени. Тени ползли, колыхались, делая лицо похожим на жуткую маску. «Ты что тут делаешь?» — осторожно спросил Артем. «Я живу тут», — буркнул в ответ мужик. «В подвале?» Артем пораженно открыл рот. Удивляло то, что мужик не был похож на бомжа, на сильно пьющего человека — да, но не на бродягу в вонючих обносках. «Да, в подвале. Меня жена выгнала», — обыденно подтвердил незнакомец и с кривой улыбкой поинтересовался. «А ты сам тут откуда?» «У меня проблемы», — не вдаваясь в подробности, пояснил Артем. Он не собирался посвящать в свои дела какого-то подвального жителя, такой, как он, узнав о награде, продаст его с потрохами. «Вижу, что проблемы», — кивнул незнакомец, почесывая пятерней грудь. «Кто у тебя так?» «Сначала бандиты, потом менты», — произнес Артем медленно и вздрогнул от того, что рядом пробежала крыса с кошку величиной. «Да, блин, это так всегда, и эти навешают», — грустно усмехнулся незнакомец, присаживаясь на поломанный ящик. «Они тут ко мне только что ломились, говорили, опасного бандита ищут. Это ты, что ли?» «Как видишь», — напряженно ответил Артем, всеми силами стараясь показать, что это его нисколько не волнует. «Тебе надо пятак слегка почистить, а то на черта похож», — беззаботно предложил незнакомец. «Пойдем, помоешься. Кстати, меня Олегом зовут». «Артем», — представился он, пожал протянутую руку, а потом спохватился, что не стоило называть чужаку настоящее имя. Надо было соврать, придумать что-нибудь. Ведь если он, этот Олег, посмотрит любой выпуск новостей, то сразу поймет, кто он есть и какая за него обещана награда. Вот протупил. «Я так понимаю, 100 000 за тебя бандиты предлагают?» — поразил его еще раз Олег. Отпираться теперь уже было бессмысленно, и Артем решил выкладывать все на чистоту. «Да, бандиты. Один вор в законе считает, что я его дочь пришил, а менты хотят списать на меня все убийства за последние 10 лет. А чтоб я не возражал, меня, скорее всего, убьют в камере предварительного заключения и скажут, что совершил самоубийство. На суде живой я им не нужен». Он старательно сгущал краски и, дойдя до апогея, спросил, пронзительно взглянув на Олега. «Что, ты тоже хочешь получить вознаграждение за меня?» «Только знаешь, нет, не хочу», — перебил его Олег. С печальным видом он достал из кармана сигарету, сунул в рот, раскурил от свечки и, выпустив облачко дыма, продолжал. «Может быть, и хотел бы, но знаю, что эти пидоры не заплатят. Вознаграждение у них только на словах. А как сунешься, то так и гребешь, что не унесешь. Им проще меня пришить, чем платить. Я лучше тебе помогу. Ты вроде бизнесмен какой-то». «Но я не смогу заплатить, по крайней мере, сейчас», — честно предупредил Артем. «Вижу, что не сможешь, но я сделаю это за так, назло им». Олег, хитро щурясь, сплюнул на землю и затянулся сигаретой. «Пусть выкусят, а потом как-нибудь сочтемся». Слушая его, Артем испытал огромное облегчение. Вот оно. Впервые за долгое время чаша весов фортуны качнулась в его сторону. Чтобы закрепить успех, он принялся убеждать нового знакомого. «Ты не думай. Потом, когда все это закончится, я обязательно тебе все компенсирую. Сейчас мне очень нужна твоя помощь, чтобы ты сделал кое-что для меня. Сделаешь?» Помогать Олег согласился, но в разумных пределах. Ему, как и всякому нормальному человеку, не хотелось попасть за решетку или на пирог бандитам. Детали они договорились обсудить позднее. Затем он отвел Артема к спускному крану системы отопления. Открыл воду и велел быстро умываться, пока давление в системе сильно не упало, чтобы потом не заявились ремонтники из аварийной службы искать протечку. Артем быстро умыл лицо, шею, руки, используя принесенный откуда-то Олегом кусок хозяйственного мыла. «Вытереться есть чем?» — спросил он в конце, завершив водные процедуры. «Может, тебе еще и банный халат с монограммой предоставить?» — фыркнул Олег, закручивая сливной кран. «Высохнешь и так, иди за мной». Артем послушно заковылял вслед за ним по извилистому коридору подвала. В конце оказалась дверь, за которой находилось просторное помещение, переоборудованное под жилье. Был даже дощатый пол из неструганных досок, убогая мебель и полуразобранный телевизор. Дальнюю стену занимал стеллаж, на котором было разложено различное сантехническое оборудование, краны, задвижки, трубы. Тут же на стеллажах висели картины, выполненные в технике карандаша и акварельными красками на листах ватмана разного формата. «Добро пожаловать в мой дом, всем хорош, только удобство на улице в кустах», — — объявил Олег, сделав приглашающий жест, сам тут же плюхнулся на диван перед телевизором, схватился за пульт —